Вот моя очередь настала. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, сердечной любовью Господа. Ну, я сижу в переживании, думаю, с чего же мне начинать-то? Ну, понятно, что словом поделиться, а я хотел бы познакомиться с вами. Я думаю, что здесь много народу, и мальчики, и девочки немножечко подрастут, и они будут члены церкви, они будут хористы, проповедники, а кто-то будет и пресвитером, кто-то миссионерами поедут благовествовать. А, Господи, вот хотелось бы, ну, начинать с детей, познакомиться с ними. Я попрошу вас, пожалуйста. Вот я проходил и слышал, вот там мальчики сидят. Я-то уже плохо вижу совсем. Но по голосу точно знаю, здесь мальчики. 5 мальчиков, породите сюда, пожалуйста. Ну, быстренько. Кто первый? Ну, кто смелый самый? Ну, ладно, первого смелого не буду считать. Сразу 5. Это ты? Трое, да? Вот сюда, давайте, вставайте сюда. Вот. Еще 2. Да. Да, еще одного. Одного всегда не хватает. Ну, ладно. Вот так и будем считать, что еще есть место. Идет, да? Ну, слава Богу. Вот у меня Библию, пожалуйста, дайте сюда. Да, хорошо. По порядочку, да? Как звать-то тебя? Эдик. Эдик, сколько лет тебе? 11. 11 лет. Господа любишь? Не слышу. Да. Люблю. А? Люблю. А, вот так. А, молиться умеешь Господу? Да. А вот молишься каждый день, утром и вечером? Стараюсь. Стараешься. Хорошо. В каком классе учишься? В 5 классе. Ну, знаешь, что ты христианин? Некоторые. Стесняешься? Ну, скажи, по-настоящему. А? Ладно, ладно, ладно. Это настоящий ты христианин. Другой бы сразу меня обманул. Я не стесняюсь. А я бы не проверил же, правда? А если ты вот так вот ведешь себя, значит, ты стесняешься, да? А вот скажи, что ты стесняешься? Ага. Ну ладно. А вот теперь представь себе. Эдик звать? Да. А? Да. Ага. Кто тебе такое имя дал хорошее? Папа. Папа? Да. И мама? Или она не вмешивалась? Я не знаю. Ну ладно. Ага. Ну ладно, он все знает. Так вот. Эдик, представь себе, ты сидишь за партой. Учительница приходит в класс и говорит: ребята, говорят, дети, говорят, что здесь кто-то из нас верующий есть. Поднимите руку, кто умеет молиться или молится каждый день. Поднимешь руку. А? Да. А как? Покажи. Ну, хорошо. Ладно. Вопросы пока я другим пока задам. Что сюда? А что, здесь 5, да? Звать-то тебя как? Ярик. Как? Ярик. Ярик? Ага. Ну, а хорошее имя уже ни с кем не перепутаешь. Да, да. Так, тихонечко, тихонечко. Я скажу тебе, на собрание надо приходить и в белой рубашечке. Понял? Вот как у меня. Насчет галстука, как хочешь. Можешь носить, можешь не носить. Но если ты скажешь, я не буду носить, тогда и на свадьбу не одевай галстук. Вот так. А то только на свадьбу одевают, а потом больше никогда не одевают. Это нехорошо. Ага. Ну да ладно. У тебя беленькая рубашечка есть? Под свитером. А, под свитером. Ага. Ну, а вообще хорошо, когда в беленькой рубашечке выходишь на богослужение. Петь-то ты умеешь? Не сильно. А? Не сильно. Не сильно? Ну, просто мурлыкаешь, да? Ну, хорошо. А какие лучше всего псалмы ты любишь петь? Вот назови, назови. За любовь, за счастье и спасение. Еще. Вот знаешь, например, Господь ты прибудь ты с нами. Наизусть знаешь? Mm-mm. Как не знаешь? Вот я спою первую строчку, а ты вторую, хорошо? Mm-hmm. Нет. Ну ладно. А звать-то тебя? Ярослав. А, Ярослав, ага. Так вот, в каком ты классе-то? В пятом. Тоже в пятом. Не в одном классе, вот, с Эдиком-то, нет. А? Нет. Вы все пятые классы оккупировали, да. Ну, а как ты считаешь, но если учительница попросит поднимите руку, кто молится, умеет молиться Богу. Ты поднимешь руку? Не знаю. Ну, как бы ты так представляешь себе? Она спрашивает, говорят, что кто-то из вас ходит в молитвенный дом и молится Богу. Поднимите руку, кто ходит и молится. Пожалуйста. Ведь не поднять руки – это отречение от Бога. Понимаешь? Ну, подниму. А ну как? Ага, ладно. А не боишься, что будет много вопросов? Да ты ничего не бойся, ты же Ярослав. Ладно, потом, еще тебе потом будет вопрос. Потом. Давай сюда. А звать тебя как? Артур. Артур. Ага. А сколько тебе лет? 12. Тоже свитерок, да? Беленькая рубашечка есть? Есть. По воскресеньям будешь носить белую рубашку? Стараюсь. Вот так. Постарайся ее не пачкать, чтобы мама не каждое воскресенье стирала. Постарайся. Я считаю, что молодежь плохо делает, когда во всем одевается в черное. Понял? Я тебе по секрету говорю, чтобы никто не слыхал. В черное – это сатанинский цвет. Вы понимаете? И у нас есть церковь сатаны, где все одеваются только в черный цвет. Я смотрю, и наша молодежь приходит во всем черном. Это ужасно. Это ужасно. Беленькую рубашку, праздничную. Вот как на самый большой праздник одеваешься. Вот так вот приноси. Приходи. Ну, хорошо. Послушай. Тебя звать? Артур, ты меня прости, у меня голова старенькая, и я забываю. Артур, возьми Библию, пожалуйста. Ты читаешь Библию? Да. А вот я проверю. Я досчитаю до 20, а за это время ты найди послание святого апостола Петра. Первое послание. Считай до 20. А глава, ну ты что? Не годится. В сторону уходи. Тихо, тихо. А то вас вызову. Тебя как звать? Игорь. Игорь, ты тоже в черненьком? А нету беленькой рубашечки? Есть. А, есть. Постараешься? Да. Если мама забудет, напомни. Хорошо. Хорошо. Так звать тебя? Игорь. Игорь. Угу. Сколько тебе лет? 9. 9 лет. Это много или мало? Мало еще. Мало. Ты, какие у тебя планы на будущее? Ты хотел бы когда-нибудь быть проповедником? Да. Хорошо. А вот пресвитером? Да. А ты, когда у тебя будет хорошее настроение, и хорошее настроение будет у пресвитера, ты спроси: дедушка, вы мне уступите место? Лет через 50. Тихонечко, ну, братья и сестры, тихонечко, тихо-тихо, а то я опять забыл, как звать. Да. Ну, как звать-то? Игорь. А, Игорь. А, кого из Библии ты больше всех любишь? Вот героев много библейских. Какого героя больше всего любишь? Иисуса. А, Иисуса. Это Бога-человек. А из апостолов, из пророков Божьих? Моисея. Моисей хороший. Очень хороший Моисей. А что, девочка тоже шестая? Плохо видите сейчас. Так, я вижу, как плохо. Я вижу все, что мне надо, но ничего лишнего. Да. Так, а вот из Нового Завета. Вот много евангелистов, 12 апостолов. Какого ты апостола любишь больше всех? Вот ближе всего к сердцу тебе. Ты еще не думал об этом? Петра. Петра? О, ну хорошо. Ты будешь о нем первым проповедовать, да? Ну, постарайся. Постарайся. Я еще потом тебе вопросик задам. Подожди, а читаешь Евангелие-то? Да. Возьми. Возьми Библию. Я тебе считаю до 10. Первая глава. Евангелие от Матфея. Хорошо, хорошо. Будущий пресвитер, все в порядке, братья и сестры. Шел быстро. Хорошо, еще потом вопрос. Да. А тебя как звать? Алеша. Алеша. Ага. А сколько тебе лет, Алеша? 12. 12 лет. В каком ты классе? 6-м. В 6-м классе. Угу. Ну, а вот, Алёша, скажи, Господа ты любишь? Стараюсь. Стараешься любить. Тихонечко, тихонечко. А вот когда-нибудь обманывал? Да. А кто тебя учил? Ну, братья и сестры, вы простите нас, что мы молчим. Он подумает хорошо, чтобы в следующий раз не обмануть. Кто тебя учил обманывать? Сам? Или кто-то уроки брал от кого-то? А? Сам. Говорит, что он самоучка. Ну, ладно. А вот вопрос. Драться умеешь? Слегка, да? Ага. Ну, хотел бы лучше научиться или отстать от них и никогда не драться? Отстать от них. О, вот хорошо. Приветствую тебя. Приветствую. Хорошо. Ты хотел бы когда-нибудь быть проповедником? Да. А какой библейский герой для тебя самый близкий? Давид. Царь Давид. Хороший герой, благословенный, много псалмов написал. А ты учил псалмы Давида? Учил. Какой-нибудь знаешь наизусть? Первый, 22-й, Господь пастырь мой. А? Повторить. А, повторить надо. А так знаешь, да? Я верю, верю. Да. Я вот тебе расскажу за одного мальчика. Ему было годика 3 или 4. И он решил рассказать псалом, ну, часть псалма. Знаешь, какие слова? Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ну, маленький, вышел и смело начинает. Господь пастырь мой, и... А дальше глазками смотрит маму, чтобы мама подсказала. А мама, не знаю где, или растерялась мама, и не молчит, или куда-то ушла. А он ищет. Господь пастырь мой, и... А потом вспомнил и громко говорит... Господь пастырь мой, и мне больше ничего не надо. Где он ошибся? Он ошибся, братья и сестры? В духе нет. А в букве? Да. Так, так ну-ка скажи правильно, Господь пастырь мой, и... Я ничего не буду делать. О! Слава Богу. Букву знаешь, но знай и дух. Мальчик вспомнил неправильно, но чувствуется, что смысл понял и другими словами сказал правильно. Так, брат, сестры, да? Вот так. Ну, хорошо. Ты вообще по природе своей, по характеру застенчивый. Ну, тебе не нравится, когда будут говорить на переменке: «Эй, ты, богомол! Или баптист!» Ну, не очень. Не очень нравится? Ага. Ну, а ты будешь когда-нибудь проповедником? Если Бог даст, буду. Если Бог даст, то будешь. Вот и хорошо. Позволь, я тебе расскажу за одного проповедника, потом он уже другие проповеди говорил. А тогда я, братья и сестры, немножко занимался с детьми, ну, приблизительно этого же возраста. И они у меня все были проповедники. Но я им давал проповедовать, ну, не больше 3 минут. Не больше 3 минут, потому что если они будут говорить больше 3 минут, когда вырастут, совсем нас замучают. Ну и знаешь, на какую тему мальчик проповедовал? Ему было 11 лет. Держи микрофон, мне нужно. Он прочитал место Священного Писания, 137-й Псалом, 2 стих. «Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня». А потом показывает 2 кулака, а народ слушает, а он стоит перед всеми, как ты сейчас стоишь, и проповедует. Вынимает 2 кулака, говорит: «Братья и сестры, если силы находят на силу, побеждает тот, кто сильнее». Ну, правильно, да? Конечно, правильно. Но вот... Ответьте, братья и сестры, Давид идет драться с Голиафом, не говорит сражаться, еще язык-то халдейский, понимаете? Драться с Голиафом, а берет 5 гладких камней в сумку. 1 в пращ кладет, а 4 в сумке. А ему только 1 камень надо. Почему он взял 5? Ну-ка ответь мне, почему он взял 5? Запас. А? Запас. Зачем? Запас-то зачем? Правильно, мальчик-то соображает, правильно. А говорит, если у него был бы один камень, рука бы дрожала, и он мог промазать. А четыре камня его успокаивают. Так вот, братья и сестры, и когда мы идем в школу, то нужен запас духовных сил, потому что, ну, во-первых, могут несправедливо нам оценку занизить, вместо пятерки тройку поставить. Во-вторых, на переменке могут где-то ножку подставить, и упадешь. Или кто-то будет кричать «богомол, богомол», а потом снежками будет закидывать, да и домой придешь нехорошо, совсем без силы. Аминь. 3 минуты прошло. Проповедь. Так и ты старайся не больше 3 минут, но почаще. Хорошо? Ну, давай следующий. Давай следующий, следующий, давай сюда. Второй заход. Ты не раскрывал Библии? А ты еще не переодевался? А, ты дома еще не был. Да, да. А я хотел сказать насчет белой рубашечки. Дома есть. Дома есть? Да. О, хорошо, хорошо. Нет. А? Ни одна. И не одна, но ты по одной. Хорошо? Хорошо. Да. Ну ладно, возьми Библию. Ты хоть берешь ее каждый день читать? Да. Да, хорошо. Я буду считать до 20, а ты открой мне, пожалуйста. Ты знаешь, где написано «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»? Знаю. Вот, найди это место. Считаю до... Сколько? 20. 10. Давай, давай. Так, молодец, молодец, молодец, молодец, молодец. Он как иголочку в стоге сена ищет, но найдет, я чувствую, найдет. Читай, какой стих, какая глава, по какому адресу находится это место. Первый псалом. Тихо. Ну, говори. Ну, читай. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Не знаю. Ага, а я тебе подскажу. 5 глава Евангелия от Матфея. 8 стих. Не знаешь. Ну, хорошо, хорошо. Запомни, запомни это пожелание тебе. Евангелие от Матфея, 5 глава. 8 стих, вот девочка подсказала. Понял? Ну-ка, в стороночку. Следующий. Ага, тебя звать? Ярослав. А, Ярослав, да. Пожалуйста, возьми Библию. Ты каждый день берешь Библию в руки-то? Да. А вот когда ты берешь Библию в руки, руки-то моешь? Я не замечал. А теперь замечай. Грязными руками трогать Библию нельзя. Хорошо? Да. Да, помоешь и тогда бери. Так, скажи какое-нибудь место Священного Писания наизусть. Так вот, за 10 секунд найди Иоанна 3,16. Аккуратненько, не рви листочки-то. Нашел, хорошо. Следующий. Тебя-то звать? Артур. Артур, Артур. Ты... Не ты в оглавлении искал? Я. Ты, да. Ага. Ну, хорошо. А теперь ты забудь, что существует оглавление. Хорошо? А найди-ка мне Откровение. 1 глава. За 10 секунд. Все, закончено. Потом дома найдешь. 10 секунд прошло. Долго ищешь. Хорошо. Ну и последние, наверное, да? Или все? А вот подождите, подойдите сюда все мальчики. Спойте псалом, идите на место. Пожалуйста, псалом пойте. Любой. Вставайте, хорошо. Повернись ты спиной ко всем. Ты что? Так, пожалуйста. Благодарю. На место, дети. Все. А теперь 5 девочек. Пожалуйста. Ладно, ладно, сойдет. Пойдет. Нет, внизу не стоять. Внизу никому не стоять. Все наверху. Девочки, там внизу нельзя. Всем, да? Хорошо. А как тебя звать, девочка? Оля. Оля. Сколько тебе лет? 11. 11 лет. Угу. Ты сегодня в праздничной одежде. Белая кофточка есть? Да. Угу. Ну, ты поняла? Да. Поняла. Говорить больше не надо? Нет. А, хорошо. Увидим. В следующий раз приеду. Хорошо. Буду ждать. Только белой кофточки жди. Так, в каком ты классе? Как тебя звать-то? Оля. Оленька. Ты у меня аж, прости, у меня старенькая головка. Оля, Господа ты любишь? Да. Угу. С чего ты начинаешь день? Ну-ка, расскажи мне. Вот открыла глаза и... О, я проснулась. С чего начинаешь? Умываюсь, одеваюсь. Так. Потом папа проводит тихий час. Так. Потом иду в школу. Ага. А индивидуальная молитва есть у тебя? Иногда. Иногда. А вот так, чтобы обязательно и утром, и вечером помолиться Богу, начать молитвы и закончить молитвы, есть у тебя? Иногда. Вот надо, чтобы было абсолютно всегда. Вы слышали, братья и сестры? Абсолютно, абсолютно всегда. Оленька, абсолютно всегда. Читаешь Евангелие? Да. Читаешь Евангелие. Пожалуйста, назови, кого ты больше всех вот любишь, больше всех из апостолов тебе нравится. Петр. Апостол Петр. Чем? Хорошо, при следующей встрече мне все расскажешь о нем. Хорошо. Обещаешь? Занимайся этим. Я не забуду. Так, давай следующий. Как тебя звать? Аня. Аня. О, у тебя свитерок хороший такой. Да. Беленькая рубашка, кофточка-то есть? Да. А? Да. Ну, ты так иногда хоть одеваешь ее? Да. Ага. А сегодня так на скорую руку, наверное. Да, ну ладно, ладно, ладно. Я и красненькое люблю. Только лишь когда гусей пасти, красненько одевать нельзя. Вот. Да. Ну ладно, тебя звать? Аня. Аннушка. А лет сколько тебе? 10. Хотела сказать, скоро 11? Да. Ну, после 10, конечно, 11. Скажи, в классе знаешь, что ты верующий? Да. Угу. Ты стеснительная по природе, по характеру, застенчивая. Вот я вам расскажу про одного мальчика. Он в первый класс пошел. Посадили его на задней парте. Но 91-й год, это только свобода началась, там большая свобода. И преподаватель пригласил священника в класс, чтобы всех детей научить молиться. Священник в рясе пришел, в золотой, кадило горящее, тимьяму там подсыпано, дым идет. Ну и священник говорит: детки, вот так сделайте пальчики, вот так надо креститься, все. Крестится, все за ним, повторяют. Вот и все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Научились. Все, слава Богу, вы научились молиться. Смотрит, один мальчик не крестится. А, что с ним? Подходит он с кадилом. И говорит: мальчик, а ты что, не умеешь молиться? Он встал. Он встал и говорит: умею. А если умеешь, помолись. Мальчик сложил ручки, закрыл глаза и громко говорит: Господи, помоги мне всегда молиться и никогда не креститься. Аминь. Священник посмотрел на мальчика, посмотрел на учительницу и говорит: так зачем вы меня пригласили сюда? Ну как? Ну, чтобы научить молиться. А священник говорит: к Алёше обратитесь, он вас всех научит. И ушел. Ты не постеснялась бы поступить как Алёша? А? Вот если узнала учительница, что ты верующая девочка, вызовет тебя к доске и говорит, скажет: ну, Аннушка, как ты в прошлое воскресенье молилась, я случайно заходила и слышала, как ты молилась. А у вас был семейный праздник, и ты молилась в церкви. А ты когда-нибудь в церкви молилась? Да. Ага, вот. А учительница услыхала, как ты молилась. А ну-ка помолись перед всем классом. Не побоишься? А? Знаешь, и хорошо, что ты замолчала. Хоть и надо ответить, да или нет. Но ты подумай и молись Богу: Господи, когда мне предложат перед всеми помолиться, помоги мне никогда не стесняться. Понятно? Да. Ну, а... деточка, ты читала когда-нибудь, ну, книгу Руфь? Да. Вот до 20 я считаю. Книгу Руфь открой. 10, 15, 18. Не нашла, миленькая. Ну, что ж поделаешь, в следующий раз найди. А тебя, деточка, как звать? Мириам. Мирья? Мириам. А, Мариам. Да? Мириам. Мириам или Мариам? Мириам. Мириан? Ну, звать ее Мирюшка, да? Или как? Мириам. Мириам. Ну, Мариам, по-русски Мариам. Ну, Мариам. Да. Ну, правильно, Мариам. А? Да. Ну ладно. Ладно. Сколько, деточка, тебе лет? 9 лет. Ты Господа любишь? Люблю. Любишь. Тебя когда-нибудь обижали? Да. А ты молилась за обижающих? Вот встанешь на колени: Господи, сегодня Сережа меня обидел, прости ему, ведь он не знает, что он делает, глупый еще мальчик. Нет. Ага. А ты помолись за тех, кто тебя обижает. Обещаешь? Да. Обещай, это хорошо. Евангелие ты читаешь? Да. Ну-ка, а ну прочитай, пожалуйста, Евангелие от Луки, первая глава. Где ты открыла? Ой, какая умница, какая быстренькая. Положи на место. Положи на место. Ну, нет, возьми еще тогда. А, ты так хорошо ищешь. Наверное, я тебя с собой возьму. Ты так хорошо ищешь. А ну-ка, найди еще Тимофею, второе послание апостола Павла Тимофея. Все ищет в правильном направлении, в оглавление не идет. Молодец. Все правильно, правильно. Библию знает Мариан. Мариам, ну, Мирюшка. А, хорошо, иди. Нет, нет, нет, не уходи, вы еще споете. А у тебя? Даниэла. Даниэла? Хорошо. А сколько тебе лет, Даниэла? 8 лет. Господа любишь? Да. Молишься каждый день? Да. Хорошо. А умываешься каждый день? Да. Хорошо. А читаешь Библию каждый день? Да. Это хорошо. Что ты сегодня читала? Сегодня... Псалом. А? Псалом. Какой? Забыла немножко, да? Не было подготовлены к такому вопросу. Ну, ничего. А, пожалуйста, какой-нибудь стих Священного Писания скажи наизусть. Золотой стишок. Знаешь? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Правильно, правильно. А ты знаешь, где записано, как найти этот текст? Ну, до 10 я сосчитаю, найди, пожалуйста. Ага. Что ты там нашла сейчас здесь? Яна? Ну, ничего, суть правильная. Суть правильная, все равно хорошо. Ну, слава Богу, слава Богу. А давай уступай девочке. Проходи сюда. А тебя как звать, голубушка? Элла. Эллочка. Эллочка. Чего у тебя в руки так вот? Элочка. А, ну так. Ну, ага, ну хорошо. А я думаю, чего-то держишь, думаю, или болит что-нибудь у тебя, или как. Ну хорошо. Кофточку застегнешь, а то душа нараспашку. Да. А ну, знаете, когда выходишь, должен быть, пуговки все должны быть застегнуты, а вот на распашку это не совсем хорошо, да? Вот видишь, ты как я, вот видишь, я застегнут, да? И ты застегивайся. Ну, а если я не застегнут, то глазки мои старенькие застегнешь ты мою пуговку, хорошо? Ну, ладно. А, так как тебя звать? Элла. Как? Элла. Эллочка. Ага. А лет сколько тебе? 7 лет. О, большая девочка-то. А, обманывать умеешь? Ну, не знаю. Наверное, да. Угу. Только не говори, попробую. Вот так, вот так не пробовала? Пробовала. Тихонечко-тихонечко. А было так, что вот обманула и еще никогда не призналась. Так и лежит обман. Да. А вот знаешь, что такое исповедание? Исповедание – это когда признаешься. Мамочка, я хочу тебе сказать, ведь это я разбила стакан. Или я вот там что-то потеряла. Или там, а я сказала, что я не знаю. А? Вот постарайся признаться, вот обмануть легко. А потом, знаешь, нелегко заживает, это беда. А потом не знаешь, как исправлять. А потом, когда привыкаешь обманывать и вырастешь, ты будешь уже тетя и даже бабушка, и все обманывать будешь. А тебя будут спрашивать, где ты так научилась обманывать? А ты скажешь, да еще с детства. А с детства надо научиться говорить всегда правду. А ты обижаться умеешь? Да. Ой. Мастерица, да? А как ты избавляешься от обиды? Расскажи, пожалуйста. Ну, обиделась. Ну, неправильно сказали за тебя. Несправедливо. Обиделась. Преклони колени, помолись Господу. Помоги, Господи, мне никогда не обижаться. Так же, да? Ничего. Так, мальчики тебя обижают? Брат, да. Ай-яй-яй. А ну, братишка, выходи сюда. Ну ладно, мы потом поговорим с ним, да? А он старше тебя? Да. Ой-ой-ой. Он не выходил сюда? Ага, вот как. Это как звать-то его? Эрик. Ага, я помню его. А ну-ка скажи, сестричка, почему он не в беленькой рубашке? Это уж ты виновата. Я не знаю, я за его вещами не слежу. А это плохо. Вот это плохо. Ты следующий раз скажи, Эдик, ты идешь на богослужение, ты пред Господом предстанешь. А ну-ка, ты сегодня не мылся. Вот. Ну, я согласен с тобой. Он что-то тебе может помочь, только чтобы... Ну, наверное, тебе заплетать косы-то не сумеет. Это не в его части будет. Ну, а что-то помочь и защитить тебя, это ему, ну, это его обязанность. Вы дружны между собой? А? Не всегда? Ну, ладно, подробности я не буду спрашивать. Это наедине, шепотом на ушко ты мне все расскажешь, да? Ладно. А вот Священное Писание возьми. Так. Скажи, пожалуйста, где записано за апостола Павла? Не знаешь, в какой книге записано за апостола Павла? Не знаю. Ой, во всех посланиях святого апостола Павла. И в Деянии апостолов тоже. Ну ладно, в следующий раз будешь знать. Ну, деточка, следующее. А ты красавица. Как тебя звать? Томочка, да? Ты самая маленькая в семье? Да. А? Да. Самая старшая? Да. Ну, ты помощница у мамы? А? Да. Да. Плачешь часто или редко? А? Есть опасность, что сейчас расплачешься. Ничего. Деточка, ты любишь рассказывать при церкви стишки? А? Да. Какой стишок последний раз ты рассказывала? Сколько тебе лет? 5. А, 5 лет. Большая девочка. Большая девочка. Ну, хорошо. Светленькая кофточка, так хорошо. Умница. Давай, вставай туда. Она очень много знает места все написали. Хорошо. А тебя как звать? Анита. Анюта? Анита. Анита. Ага, Анита, да. А сколько тебе лет, Анита? 10. 10 лет. Ты в семье какая? Первая. А деток сколько у вас? 4. 4. Так что ты нелегко быть старшим. Всем надо пример показать. Это так. Как в школе у тебя дела? знают, что ты ходишь на богослужение? Да. А? Да. Кто-то спрашивает. А подружку свою приглашала когда-нибудь на собрание? Да. Приходили? Нет. А ты помолись за своих единоклассников. Молись. А я тебе скажу, Анеточка, однажды учительница задала детям такой урок. Дети, сегодня будем писать письма. Кому хотите, тому и пишите. Пожалуйста, вы можете мне написать письма. Лично мне. И через 45 минут положите сюда на стол. Писать надо, ну и стала учить, как писать. Одна девочка, это был 5-й класс, она взяла листок бумаги и пишет. Дорогая Нина Ивановна, так звали учительницу, простите мне, что я никогда вам письма не писала, и никогда не молилась за вас Богу. Я каждое воскресенье посещаю богослужение. Я умею молиться, с детства меня научили родители. Я молюсь за родителей, я молюсь за моих братьев и сестер, а вот за вас никогда. И вы, наверное, ведь вы на богослужение не ходите. И, наверное, о Боге никогда не слыхали. Вы меня простите, теперь я буду всегда о вас молиться. Наташа написала и положила на стол. На следующий день учительница приходит домой к Наташе и маме говорит: «Вы можете себе представить, что Наташа написала мне письмо?» Из портфеля достает ее листок и показывает маме. Мама прочитала и говорит: «Я рада за Наташу. Оставьте мне этот листок», мама говорит. Учительница говорит: «Ни в коем случае, этот листок для меня будет самый дорогой». И забрала его обратно. У меня вопрос, Анита. Ты смогла бы учительнице такое письмо написать? Подумай. Хорошо? А? Подумай. А сейчас найди, пожалуйста, в Священном Писании Евангелие от Иоанна, 1-я глава. Сумеешь найти? Или только через оглавление? А вот скажи, Евангелие от Иоанна, где ты будешь искать? После Бытия? Нет. А где? В Новом Завете. В Новом Завете. А где? После Луки. После Евангелия от Луки. А после Евангелия от Иоанна что идет? Деяния. Деяния апостолов. Ну, и уже хорошо, не надо открывать. Ты уже все сказала. Ладно, следующее. Все, пожалуйста, спойте псалом. Договаривайтесь. Спаситель, детей любим спаситель. Начинайте. Братья и сестры, вы уж простите, пожалуйста, мы немножко отвлеклись, а? Да. Мальчики немножко задержались в черных рубашечках. Ну, девочки. А вообще у вас детки хорошие. Только на их надо почаще выводить сюда и знакомить вот так вот с церковью, и чтобы у них, ну, развязывался язычок, а вместе с язычком сердце раскрывалось, чтобы они, ну, соединились полностью с церковью. Вы знаете, братья и сестры, я немножко расскажу вам из своей жизни, как я незаметно стал служителем, ну, проповедником, вернее сказать. Ну, слово проповедь я попозже. Вы можете, разрешите так, братья и сестры, а? Ну, я вырос в Ленинграде, но регистрированная община тогда была. Мне очень хотелось чем-то заниматься. И, знаете, я решил заниматься с детьми. С детьми для меня было очень интересно заниматься. Но вы сами понимаете, братья и сестры, что те времена-то были особые, особые. И за занятия с детьми давали 15 и 25 лет срок тюремный. За занятия с детьми вот такое положение было. У меня не было никакой литературы. Я их собирал и проводил с ними беседы. Мне бы хотелось вот, хоть какой-нибудь учебник, хоть какие-то книги. Я подошел к одному брату, ну, я знаю, что он был друг моего папы, но он в живых остался, а папа мой в тюрьме умер. И я ему говорю: вы мне подскажите, может быть, совет какой дадите. Я занимаюсь с детьми, и я бы хотел, ну, вы как опытный, подскажите, как лучше заниматься. Он меня отвел в стороночку и говорит: Мишенька, ни в коем случае ты этим не занимайся. Разве мало того, что твой папа умер в тюрьме? Тебя точно арестуют. Ни в коем случае. Вот, не занимайся. Но я понял, что больше советоваться я к тебе не подойду. И я стал заниматься. Вот то, что будет у меня на сердце, то я и больше никому не, ни у кого ничего не спрашивал, литературу больше не искал никакой. Иду с работы, 2 часа мне дойти до того места, где по четвергам дети собираются. У нас отдельная квартира была большая, а детей было 18 человек. Детей приблизительно такого же возраста, как сегодня девочки с мальчиками вышли. Приблизительно так. И вот я, пока иду с работы до общения, я размышлял, что же я сегодня преподам. Нет, я никогда не рассказывал, как юноши сгорали в печи. Об этом бабушка с дедушкой дома расскажут. Никогда не рассказывал, как Давид там с Голиафом боролся. Нет, мне что-то другое все нужно было. Ну, и что получалось, то получалось. И вот я вам приведу один пример. Я решил, ну что решил, я вам расскажу сейчас. Прихожу, сажусь за большой стол. Вокруг стола все 18 детей. А в соседних комнатах за шторками родители, которые привели детей сюда. Мало кто разрешал детям без родителей на транспорте приезжать. И больше того, родители сами хотели послушать, как проходят беседы. И вот я говорю детям. Дети, сегодня мы рассуждаем о свойствах любви. Записано в 13 главе послания Коринфянам, да. Любовь не завидует. Любовь, дальше что? Не превозносится, не гордится, не ищет своего, да? Вот, всего надеется, всему верит. Да, любовь никогда не перестанет. Итак, детки, Аркаша, прочитай. Он читает. Теперь Людочка, читай. Люда читает. Теперь Наташа, читай. А Наташа, а что я буду читать? Я уже наизусть все знаю. Говори наизусть. И все сказали наизусть. Все, все, все знают, молодцы. Все наизусть все знают. А вот теперь, детки, сделайте вот так пальчики и запрячьте их под стол. И не подглядывайте друг к другу. Теперь я буду перечислять свойства любви, а вы загибайте пальчики, если это есть качество у вас. А если нет этого качества, не загибайте пальчик. А я по глазам вижу, кто загибает, кто не загибает. Уже видно по глазам. И вот все 12, все 10 свойств, все прошли мы. И говорю, а вот теперь вынимайте ручки ваши и положите на стол. Но пальчики так и держите, как вы согнули. Кто 2 кулачка держит, кто растопырил 2-3 пальчика в стороне, ну, кто как. Теперь я снова буду читать свойства любви. И кто справедливо, и объяснять буду. И кто справедливо загнул, ну, хорошо. А кто несправедливо, разгибайте. И я решил все пальчики разогнуть. Но чтоб они сделали это сами. Удастся мне это или нет, не знаю. Вот любовь не ищет своего, свойства такое. Помните, брат, сестра, да? Любовь не ищет своего. Скажите, брат, сестра, вы загнули бы пальчик? Любовь не ищет своего. Ну, наверное, загнули бы. А я знаю характер каждого ребенка. И знаю, кто такой Наташа. Я говорю, Наташенька, ты загнула пальчик, любовь не ищет своего? Да. Она в 5 классе, девочка. Скажи, с кем ты сидишь за партой? Вовка двоечник. А у него так, у этой Наташи такой строптивый характер. Вовка двоечник. Я говорю, Наташа, бывает так, что контрольную работу ты пишешь, а Вова двоечник подсмотрит, что ты там написала, и сам себе напишет. А он всегда с меня списывает. Он же совсем не соображает, он же мальчишка. И вот представь себе, Наташенька, Вова списал с тебя контрольную работу и получил 5, а ты за эту же работу получила 3. Пожалуйста, твоя реакция какая? А за что Вовке 5-то? Она ему даже не подходит. У него никогда не было, никогда не будет. А за мою 3 несправедливо. Наташенька, разгибай пальчик. если ты не ищешь своего, ты сказала бы так. Как хорошо, что Вова двоечник получил первый раз в жизни пятерку. Я еще много раз получу, не беда, что тройка. Пятерок у меня будет очень много. А вот Вова первый раз в жизни получил пятерку, это уже серьезно. Разгибай пальчик. Смотрю, все разгибают. И вот за каждый пальчик была настоящая борьба. И вы знаете, все разогнули все пальчики. Смотрю, один мальчик что-то прячет в кулачке и все посматривает. Я говорю, Аркашенька, а что там ты прячешь? Он говорит, мизинчик прячу. А что там мизинчик-то у тебя? Что там у тебя есть? Какое свойство любви? А он заплакал и говорит, неужели у меня нет ничего даже на один мизинчик? И мне так жалко стало, думаю, ну что я делаю, опомнись. Огорчаю детей всех, да разве так можно? Я говорю, деточки милые, ну, кое-что им сказал я и предложил преклонить колени и помолиться Богу. Молились все, Например, один мальчик молится, Господи, я все 10 пальчиков загнул, и 10 разогнул. Что мне теперь делать? И мне осталось только лишь колени согнуть, и разгибать их не буду. И плачет горько, вы понимаете? А родители за занавесочкой тогда плачут, что детки там тяжеловато им. Это был чудный вечер. Я вам привел один только вечер. Один. А их вечеров было столько, сколько... Ну, каждый вечер. Раз в неделю собирались. И никогда не пропускали. А у нас было условие. Если кто не подготовился, не выполнил задание очередное, должен себя наказать и один раз пропустить общение. Не имеет права приходить. И 18 человек всегда приходили. И я... Кем только лишь они у меня не были. И были художниками. Рисовали словесные портреты. Ну, я очередной раз сказал им, дети... К следующему разу вы все будете журналисты. Тема одна. За что папа и мама любят Иисуса Христа? Вооружитесь карандашом или ручкой шариковой, тетрадкой. Подойдите к родителям, папе, маме, тете, дяде, кому угодно. И задайте один и тот же вопрос. За что ты любишь Иисуса? И ответы запишите. Я рассказал, как это надо делать. И они все рады были заняться журналистской деятельностью. И разошлись. На воскресенье одна мамаша подходит ко мне и говорит, брат Миша, что ты задал моим детям? А в чем дело? Я готовлю ужин, а они, как корреспонденты, с блокнотом подходят ко мне с двух сторон. Мамочка, за что ты любишь Иисуса? И хотят записывать. А я не подготовлен к такому вопросу. Дети, как не стыдно задавать такой вопрос? Они твердят, нет, мамочка, ты расскажи, за что ты любишь. Ты же любишь, да. Вот рассказывай, за что. Ну, он же Господь, это что значит, как записать? что он Бог, его нельзя не любить. А за что? За то, что он меня спас. Ага. Значит, как спасителя ты любишь, да? Да. Записали. Мамочка, за что еще? Ну, детки, ну, он же на кресте пострадал. Мамочка, это уже значит, что за тебя он для тебя спаситель. Второй раз мы писать это не будем. Говори что-нибудь новое. Ну, вы понимаете, ведь он же жизнь свою отдал. Мамочка, в первом ответе это значится. Говори новое. Я поняла, что я совсем в глупом положении. И говорю, деточки, идите в комнату, а то останетесь сегодня без ужина. А я знаю, что они завтра ко мне подойдут, что я им и буду отвечать. И вы знаете, братья и сестры, на четверг я пришел на занятия, приготовил новую тему, никто из детей не пришел. Никто. Знаете почему? Каждый принял решение, что он не подготовлен. И каждый в слезах. Им казалось, 10, 20, 30 ответов будет у родителей. А родители 1-2 ответа и ничего больше не могли сказать. Я тогда проехался по домам. Телефонов тогда не было у нас. По домам проехался и сказал, перерыв у нас, дети в четверг не приезжайте. Приезжайте только родители. Тема? За что я люблю Иисуса Христа? Я полагал, что проведу 3-4 беседы, за что люблю Иисуса Христа, и все восстановится, и все пойдет хорошо у нас. А потом по прежнему курсу будем идти с детьми. Я думал, что я с детьми, мне так нравилось заниматься с детьми, что мне больше в жизни ничего не надо. Но вот прошло 4-5 вечеров, и тема эта никогда не кончаемая. И я понял, что мне надо собираться с родителями, а родители пусть занимаются с детьми. Вот так незаметно для себя я перешел на взрослых. Вы понимаете казусы? Ну, я немножко в порядке нашего знакомства, братья и сестры. Вот. А теперь позвольте мне, ну, как называется? Ну, проповедь сказать, да? Ну, проповедь, так говорят, да? А? Поделиться Словом Божьим, да? А что я делал до этого? Да. А сейчас мы знакомились. Ну, а теперь порассуждаем о Слове Божьем. Ага. Вы знаете, у меня некоторые трудности. Я последнее время уже не вижу. Да, так вот я вас совсем не вижу. В тумане так. Ну, говорят, что операцию, если сделать, то буду видеть. Ну, не знаю, как будет. Пока что у меня нет времени ложиться на операцию. Ну, еще там некоторые обстоятельства не позволяют. Но благодатью Божьей есть то, что есть. Пользуюсь, у меня Евангелие, Библия на дисках, через магнитофон слушаю, жена читает, еще кто-то читает. Вот так вот и пользуюсь. Поэтому, когда говорю я проповедь, когда говорю слово, я что-то говорю наизусть. Ссылаюсь на какое-то место Священного Писания и размышляем вместе. А, кстати, скажу вам, у меня зрение всегда было слабым. Всегда я пользовался через лупу, стекло такое. Шпаргалок никогда не писал себе, ну, в смысле, раскладка проповеди, как называется? А, конспекты, молодцы, знаете. И конспект проповедник подглядывает, и очередь соблюдается, какая мысль за какой идет. А у меня никогда этого не было, потому что я никаких конспектов не видал. И, ну, нельзя мне было читать. А лупой разбирать конспект – это не конспект. Так что нужно было всегда мне что-то в голове держать, и что мог, то я и говорил. Вот так вот и вся жизнь моя и прошла. Нет, еще не прошла, проходит. А микрофоны будем менять, но будем продолжать. Да? Место Священного Писания я предлагаю для размышления. 11 глава Деяний Святых Апостолов. Что-то произошло у святых апостолов. Апостолы в основном находились в Иерусалиме. Им стало известно, дошел до них слух, что в Антиохии великое пробуждение. Так написано. Великое пробуждение. Необычайное явление. И язычники, и иудеи толпами идут на богослужение и каются сотнями, сотнями и тысячами. И порадовались все апостолы и послали Варнаву узнать, что там такое, чтоб порядочек был, и чтобы достоверно увидать события, если понадобится наставление дать. Варнава. За Варнаву написано так. Варнава – муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Это характеристика Варнавы, братья и сестры. Я повторяю характеристику Варнаву. Пожалуйста, детки, запомните. Давайте повторим вместе. Варнава был муж добрый, повторяю, муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Теперь вместе. Варнава был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Хорошо, запомните. В следующий раз вот так вот, чтобы вы знали. Я хочу не только, чтобы дети запомнили, а дети объявляют всем вам, чтобы вы помнили тоже. Варнава был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Доброта, братья и сестры, это что за качество? Доброта. На небе я так многое хотел бы увидать, обрадует так сердце красота. Но если я когда-нибудь приду на небеса, то первым увидать хочу Христа. Я первым увидать хочу Христа. Другому я обрадуюсь тогда. В молитве я склонюсь пред тем, кто все мне дал. Я первым увидать хочу Христа. Однажды я увижу там жемчужные врата и ангелов, и их чудесный дом. Увижу белоснежный трон в сиянии неземном, но первым увидать хочу Христа. Я первым увидать хочу Христа. Другому я обрадуюсь тогда. В молитве я склонюсь пред тем, кто все мне дал. Я